Глава 23. «И они больше никогда-никогда не встретились?» «Больше никогда-никогда». Артем отложил последний листок рукописи и ласково, как никогда прежде, посмотрел на Сашку. Девочка сидела на диване, поджав колени почти под самый подбородок и недовольно хмурясь. Было слышно, как она разочарованно сопит. Артем все так же смотрел, не моргая. «Ну почему? Я не понимаю». Сашка спрыгнула с дивана, подошла к окну и оперлась ладонями на подоконник, вытягиваясь на цыпочках, лбом касаясь холодного стекла. Она знала, что лоб обязательно прилипнет и оставит замысловатый рисунок на окне. Ей очень нравилось, когда выходила похожим на картинку, и про нее можно было сказать: «Смотрите, видите, идет человек по дороге, и путь ему преграждает ива», или что-нибудь в этом роде. Сашка целовала зеркала. «Мы ведь уже боялись, и нам уже было грустно вместе с ними. Мы поверили, что они потеряли друг друга». Она посмотрела на потолок, потом опять в окно. «Ну, пускай они теперь возьмут и встретятся». «Когда же они успеют?» Артем откинулся на спину и заложил руки за голову. Он тоже смотрел в потолок какое-то время. Сашка в недоумении отступила от подоконника и проговорила с неизвестной Артему интонацией. Здесь были одновременно и убежденность в собственной правоте, и удивление тому, что он, Артем, эту правоту не понимает и, видимо, не разделяет. «Когда книга закончится, когда же еще?»